Глава 5. Звонок раздался уже под утро. Когда стих дождь, разогнавший духоту, стоявшую уже 2 недели. «Комиссар Дини, простите, что разбудил так рано. У нас происшествие». «Слушаю, Массимо. Что случилось?» «В роще у Кастельмонте найден труп женщины. Из Флоренции выехали ребята из квадромобиля. Нам в управление Эмполи тоже позвонили». «Кто сегодня дежурит?» «Я сам поеду. Здесь, в комиссариате, останется Пауло». «Заезжай за мной. Я буду готов через 2 минуты». Дороги были еще пусты, и через 20 минут комиссар и его люди были на месте. Несмотря на ранний час, в роще было многолюдно. Здесь были техники из криминалистической лаборатории, несколько сотрудников флорентийской эскадры мобили, летучего отдела убийств. С одним из них, Джакомо Герини, комиссар Лука Дини был давно знаком. Помощник прокурора уже собирался уезжать. Он подошел к Луке, подал руку. «Давно такого не было. Даже и не припомню убийства в этом районе. Тут всегда тихо. Наверняка проститутка какие-то, свои разборки. Хотя удушение немного странно для таких случаев. В общем, держите меня в курсе. Флорентийцы уже уезжают. Пока ничего особенного, чтобы отдать это дело им, я не вижу. Это ваше дело, комиссар. Ваша территория. Вот и разбирайтесь». Подбежавший инспектор доложил. «По предварительным данным, убитой женщине около 30 лет. Если судить по внешности, она, видимо, из Восточной Европы. Красавица была», — неожиданно добавил он. «Блондинка с длинными волосами. Документов не обнаружено. Судебный медик заканчивает осмотр». «Судебный медик уже все осмотрел». Доктор Джанетти подходил к комиссару, потирая шею. «Просквозило», — ответил на незаданный вопрос. «Пока могу сказать, что женщина была задушена. По всей видимости, никакого личного насилия не было, но точно скажу после вскрытия. Примерное время смерти — полночь, максимум часа 2-3 ночи. К вечеру пришлю заключение. Идите сюда». Он позвал комиссара к телу. «Вот, смотрите». Он оттянул воротник пиджака и показал полосу на шее. «По поводу удушения сомнений нет. Об остальном сообщу завтра. Ни документов, ни телефона, ни кошелька при ней не было. Местная полиция опрашивает возможных свидетелей», — включился Массимо. «Осмотр места происшествия практически ничего не дал. Всю ночь шел сильный дождь. Если следы и были, все смыло. И тот свидетель, что нашел труп, хорошо потоптался вокруг вместе со своей собакой». «Хорошо. Бернини и Томмазо пусть проедут все ближайшие отели. Узнают, не останавливалась ли там наша жертва. Посмотрите по отпечаткам пальцев. Может быть, это действительно проститутка и уже привлекалась полицией. Если она нелегалка и не из этих мест, то установить личность будет нелегко. Если никто, конечно, не хватится». «Массимо», — обернулся он к инспектору, — «скажи, что тело можно увозить». Тело девушки было обнаружено в оливковой роще на спуске к небольшому ручью. Дома стоят довольно далеко отсюда, но просить жителей необходимо. Вдруг кто-то что-то слышал. И, конечно, хозяев земли. Комиссар отдал необходимые распоряжения. Девушка была одета в джинсы, футболку и серый пиджак. На ногах черные ботинки на низком каблуке. На вид все хорошего качества. Не дешевое. «Никакой косметики. Не похоже на проститутку», — заметил инспектор. «Да и прикид другого уровня». Осмотр места происшествия еще продолжался, но было ясно, что никаких улик не обнаружится. Никаких следов или предметов найдено не было. Ночной дождь смыл все. Полицейские обыскали рощу, прошли несколько километров в разные стороны от дороги, прочесав и поле. Хозяин земли, пожилой фермер, живший неподалеку, только и успевал хвататься за голову и кричать, чтобы не наступали на засеянные грядки. Все перепачкались в размокшей от сильного ночного дождя земле. Но ни сумочки погибшей девушки, ни телефона, ни документов не обнаружили. К обеду стало ясно, что на месте больше делать нечего. Роща расположена далеко от города. Вокруг, на холмах, разбросано лишь несколько ферм. И к 2 часам ночи все уже спали, тем более в сильный ливень. Несколько человек слышали шум проезжавшей машины, но мало ли машин может проехать мимо ночью. А на часы никто не смотрел. Дорога здесь ведет в несколько деревень по соседству и на местные фермы. В столицу по ней можно проехать, чтобы избежать пробок. По ней многие ездят. Так что опрос жителей ближайших домов пока ничего не дал. Оставалось ждать результатов вскрытия. «Доторе!» — подбежал один из полицейских. «Тут, на дороге, недалеко от места происшествия, нашли вот этот коробок». Он показал пакет, в котором лежал коробок спичек с рекламой флорентийского ресторана. «Судя по всему, брошен недавно, под дождем размок, но незаметно, чтобы долго пролежал. Закатился в траву, поэтому почти не расклеился, и сразу его не заметили». «У Карлито», — прочитал Массимо. «В роще обычно посторонних предметов не бывает, некому их оставлять. Надо первым делом спросить фермера и работников, не знают ли они, чьи спички. И еще мы осмотрели одежду убитой, и в маленьком кармашке пиджака был вот этот листок бумаги. На сложенном в несколько раз небольшом листке, вырванном из книги, по виду из путеводителя, было что-то на кириллице. Ну вот, скорее всего, русское», — заключил Лука. «Ладно, поехали. Пора было трогаться в отделение, в Эмполе». «Лука», — повернулся к комиссару Массимо, «давай заедем перекусить в Кастельмонте. Ты же помнишь Антонию, мою тетку? Ну, у которой ресторан». «Еще бы не помнить». Лука мечтательно закатил глаза. «Такое не забывается. Поехали». «Кто ж может забыть кухню Антонии?» «Поехали. Все равно по пути». Они оставили машину у крепостных стен старого городка и вскоре уже открывали дверь в ресторанчик, расположенный в таком же средневековом каменном доме, как и все остальные по соседству. Официант уже спешил навстречу, широко улыбаясь. «Тони!» — радостно распахнул объятие Массимо. «Как я рад тебя видеть! Покормишь нас с комиссаром чем-нибудь вкусным?» «Ну как же, как же! Сегодня рекомендую паста и фаджоли. Только сготовили. На второе у нас прекрасные скалопини с белыми грибами. И десерт. Только что испекли. А тетушки твоей нет, во Флоренцию уехала». Официант проводил Луку и Массимо к столику недалеко от кухни. Буквально через минуту Тони уже спешил к их столику с кувшином домашнего красного вина и бутылка минеральной воды, без газа. «Вино наше. С виноградника Антонии. Как всегда». Он разлил вино по бокалам и убежал на кухню, чтобы сразу же появиться с тарелкой к Растине на закуску. Вкусы посетителей здесь уже знали, и можно было подавать закуску, не спрашивая. Народу было мало, рановато для обеда. В отдалении сидели лишь 2 дамы, блондинка и русая. Смеялись, отчаянно жестикулируя. «Сеньора из России», — подмигнул официант, кивнув в сторону блондинки. «Она часто приезжает, останавливается у нас в городе на 2 дней». «Одна?» — заинтересовался Массимо. «Одна. Но сейчас она с подругой. Это Джованна, наша местная знаменитость. У нее кулинарная школа, по телевидению часто выступает. «Мы бы хотели поговорить, сеньоры из России», — встал из-за стола Лука, и в сопровождении официанта они направились к столику блондинки. «Простите за беспокойство. Пермессо. Разрешите?» Женщины кивнули, вопросительно глядя на незнакомцев. Лука, как истинный итальянец, сначала обратил внимание на то, что было на тарелке. Он сразу узнал знаменитую сырную запеканку Антонии «Сформато ди формаджо». Запеканки тетушки его друга удавались на славу. Особенно та, что с луком-пореем, «Сформато ди порри». Но рецепт Антония не давала даже родственникам. И лишь потом он сосредоточился на дамах. Одна, постарше, с вьющимися русыми волосами, удивленно смотрела на комиссара. Вторая, помоложе, блондинка с забранными в хвост волосами, вежливо улыбалась. «Сеньора, вы говорите по-итальянски?» — обратился Лука к блондинке, вежливо кивнув второй даме. «Да, говорю. Хотя это не мой родной язык. А в чем дело?» «Вам, собственно, что надо?» — начала сердиться вторая дама. «Я комиссар Дини из полицейского управления Эмполи. Это инспектор Мартилья. Вы приехали сюда отдыхать?» «Не совсем. Вот моя визитная карточка, паспорт, к сожалению, в номере остался. Я российский адвокат, работаю с итальянскими клиентами. В Италии я находилась в рабочей поездке, и вот устроила маленькие каникулы в любимом месте». «Так в чем, собственно, дело?» — снова заволновалась вторая сеньора. «Алессандра Эмилианова», — прочитал Массимо. «Пьячере, сеньора. Приятно познакомиться». Инспектор галантно склонил голову. «Взаимно. Так что случилось?» «Здесь, недалеко, примерно в 5 километрах от Кастельмонте, было найдено тело женщины, предположительно из Восточной Европы», — пояснил комиссар. «Похоже, вы единственная русская в этих местах. И я бы хотел этим воспользоваться, задать вам несколько вопросов». «А что случилось с женщиной? Как она умерла?» «Пока ничего не могу сказать. Ясно лишь, что она была убита. Мы подумали, что вы могли быть знакомы. Не так уж много здесь бывает русских, места не туристические». «Нет, простите. Я приехала одна, и никого из моих знакомых, насколько я знаю, поблизости не должно быть». «Саша, моя подруга, приехала в гости», — вмешалась Джованна. «Вы что, комиссар, считаете, что все русские должны быть знакомы между собой?» «Вы точно не встречали здесь соотечественницу за последние дни? Высокая девушка, длинные светлые волосы». «Нет, вы же сами сказали, что место не туристическое. Я никого не видела. И вообще, я только вчера к вечеру приехала». «Благодарю вас, сеньора. Простите за беспокойство. Но я оставляю вам свою визитку. Возможно, вы что-то вспомните или услышите от знакомых». Он попрощался и пошел к своему столику, но неожиданно обернулся. «Еще минутку. Un attimo. Не могли бы вы сказать мне, вот эта страница на русском?» Он протянул листок, вложенный в бумажный файл. «Да, на русском. Это, по-видимому, страница из путеводителя. Здесь адреса книжных магазинов, учебной литературы во Флоренции». «Спасибо, сеньора. Приятно было познакомиться». Полицейские откланялись. До конца обеда новые посетители в ресторане не появились. Но за обоими столиками старались поесть побыстрее и говорить тише, что не мешало бросать взгляды друг на друга, особенно сворачивал шею Массимо. «Ух, красотка, Белла!» — восхитился уже в машине молодой полицейский. «Они русские, все красавицы, блондинки, высокие. А это еще и умная, адвокат. Ну, тогда тебе тут точно ничего не светит. Умный не твой профиль, — рассмеялся Лука. А мне блондинки вообще не нравятся. Женщина должна быть Мора, яркая брюнетка. А зря. Пригласил бы кофе попить, познакомился. А ты сразу убили. Нет ли у вас тут знакомых? Но визитка-то ее у нас, — подмигнул Лука. Могу дать телефончик. Вот и пригласишь, раз так понравилось. К концу дня отретушированные фотографии убитой девушки были готовы. И комиссар сам отправился во Флоренцию. «Паоло!» — крикнул он помощнику. «Посмотри мне адрес ресторана у Карлито». Ресторан был почти в центре, но так затерялся в переплетении переулков, что туристы вряд ли сюда добирались. Тут надо было знать наверняка, куда идешь. Типичный флорентийский ресторан с двумя залами и небольшим внутренним двориком, заставленным столиками. Несмотря на то, что время ужина еще не подошло, народу было достаточно много. Видимо, бизнесмены подъезжали после рабочего дня выпить кофе или аперитив. «Нет, извините, эту женщину я не знаю», — развел руками официант. «Но у нас много народа бывает. Во всяком случае, я ее не помню». «Погоди-ка», — вдруг сказала женщина-администратор, встречающая гостей при входе в ресторан. «По-моему, я ее помню. Комиссар, у нас есть один постоянный клиент. Он с юга, то ли из Калабрии, то ли из Пульи. Но у него студия здесь, во Флоренции, недалеко от центра, на улице Чимобуэ. Это за Альминдолой». Она неопределенно махнула рукой куда-то вдаль. «Он архитектор. Сын тоже живет здесь, держит ресторан в пригороде, сеньор рассказывал. А сам сеньор часто бывает у нас. Недавно он заходил с девушкой, иностранкой. Очень похоже». «Как его зовут?» «Джузеппе ди Бенедетто. У меня его визитка где-то осталась. Минутку». Студия промышленного дизайна Джузеппе ди Бенедетто действительно была неподалеку. Все как положено. Солидная вывеска и латунная кнопка домофона. Но внутри никто не отвечал. Судя по всему, сеньор работал дома, и студией был апартамент в жилом флорентийском палаццо. Пора было возвращаться в офис. Домой к сеньору Ди Бенедетто лучше наведаться ранним утром, когда он гарантированно будет дома. Заодно предварительно справки навести. Что за фрукт? В 6 утра дорога на Флоренцию была практически пуста. Часа через два здесь будет сложно проехать, но пока большинство людей еще спало. Ехать было минут 20, но к началу рабочего дня этот путь мог занять больше часа. Поток легковых и грузовых машин в обе стороны заполнял всю трассу. Перед тем, как тронуться в путь, Лука заехал в квестуру и забрал распечатку информации по архитектору Ди Бенедетто. Его постоянным местом проживания был город Бари. Там же была зарегистрирована основная студия, но филиал был открыт также во Флоренции. Постоянного места жительства во Флоренции Джузеппе не имел, но в районе улицы Чимабуэ на Виа Джотто жил его брат Джакомо Ди Бенедетто. Там и зарегистрировал студию архитектор. Именно туда и направлялся сейчас комиссар. Здесь, вне туристического центра, уже кипела жизнь. Хозяева небольших тротторий протирали стекла или мыли тротуар при входе. Подъезжали машины с продуктами. Официанты смахивали пыль с пластиковых столиков и расставляли стулья под навесами. Флорентийцы собирались на работу. Утренняя чашечка эспрессо была обязательным ритуалом. Припарковаться было сложно, но у нужного ему подъезда Лука увидел отъезжавший пикап и тут же занял его место. На уже знакомой латунной табличке Он нажал тяжелую блестящую кнопку звонка напротив фамилии Ди Бенедетто. После второго звонка в домофоне раздался шум, и мужской голос спросил: «Пронто?» «Сеньор Джакомо Ди Бенедетто? Полиция. Я бы хотел с вами поговорить». «Сеньора Джакомо сегодня не будет», — ответил голос. «Прошу вас, откройте. Мне необходимо с вами поговорить. Поднимайтесь на второй этаж и направо». Дверь щелкнула и медленно начала открываться. Луку встретил мужчина лет 60, худой, со светлыми сидеющими волосами. Он был одет в бархатный темно-синий халат. «Слушаю вас. Комиссар Лука Дини, полиция Эмполезе». Он показал удостоверение. «С кем я разговариваю?» «Я брат Джакомо, Джузеппе». «Именно с вами я и хочу поговорить, сеньор Ди Бенедетто». «А в чем, собственно, дело?» «Вы разрешите пройти?» — кивнул Лука в сторону комнаты. «Прошу», — посторонился Ди Бенедетто. «Кофе?» «Нет, благодарю вас». «Тогда минуточку, я себе все же сварю, извините. Я поздно лег вчера, был на встрече». Лука устроился в одном из кожаных кресел. Тут появился хозяин, державший в руках маленький поднос с кофейником и двумя чашками. «На всякий случай, возможно, вам тоже захочется кофе. Я слушаю вас». «Сеньор Ди Бенедетто, вам знакома эта женщина?» Лука протянул фотографию. Архитектор прищурился, взял со стола очки, вгляделся в снимок и тут же встревоженно взглянул на комиссара. «Что случилось? Это же снято... Эта фотография... Это же не живая! Вы знаете ее, сеньор Ди Бенедетто?» Архитектор встал. «Пойдемте со мной», — пригласил он комиссара. Он провел Луку в небольшую, просто обставленную комнату, где стояла узкая кровать, столик с лампой и старый коричневый шкаф, основательно разъеденный жуками-древоточцами. Антиквары такой с руками оторвали бы. Архитектор открыл дверь шкафа. «Вот ее вещи!» — кивнул он на небольшой чемодан и замолчал. Потом вздохнул и решился. «Что случилось, комиссар? Расскажите мне, откуда вы знаете эту женщину?» «Ее зовут Алиса. Алиса Дзавацка. Такая польская фамилия. Она из России. Мы познакомились в социальной сети. Мы много с ней переписывались, общались по телефону, по скайпу. Больше полугода. Алиса — преподаватель итальянского в университете, поэтому мне было очень легко с ней общаться. И вообще, комиссар, она очень красивая и сексуальная женщина. Я, конечно, понимаю, что старше ее, но с каждым днем Алиса нравилась мне все больше и больше. Я пригласил ее во Флоренцию». «Вы оформили приглашение?» «Нет, она как раз собиралась в Италию в отпуск. И я пригласил ее провести неделю во Флоренции. Я хотел показать ей город, поводить по хорошим ресторанам». «Вы пригласили ее только на неделю?» «Комиссар, я уж не молод. Я не живу с женой уже много лет. Но официально я до сих пор женат». «Ну что я вам объясняю? Вы же знаете, что развестись нелегко, имущество там. Да и церковь, сами знаете, так просто разрешения не даст. А мы ведь венчались, все по правилам. И мы, как многие другие пары, просто выбрали раздельное проживание. Алиса — молодая девушка. Я не видел смысла рассчитывать на какие-то серьезные отношения. Я считал, что она прекрасно это понимает. И раз мы понравились друг другу, то почему не провести вместе какое-то время? То есть молодая девушка приняла приглашение пожилого человека развлечься недельку. Я правильно понимаю?» «Ну, не совсем так. Вы не в том смысле все поняли. Это просто туризм. Я хотел показать ей Тоскану, показать Флоренцию. А потом... Только если бы между нами возникла симпатия. Ну вы же знаете, как это бывает между мужчиной и женщиной. А через неделю вы бы сказали: «Прощай, дорогая, время истекло». Но у нас сразу был разговор только про неделю. И что дальше? Она приехала, я встретил ее. Да, симпатия возникла. То есть у вас были с ней отношения? Ну, были, но только две ночи. А потом она вдруг устроила истерику, расплакалась, сказала, что я такой же, как все, назвала меня ублюдком и ушла. Куда ушла? Ну, откуда же я знаю? Она сказала, что заберет вещи, что ей есть куда идти, что она не проститутка, чтобы приезжать на неделю по вызову. Но больше я ее не видел. И вы не волновались? Не заявили в полицию, что она не вернулась? А почему я должен волноваться? Она взрослая женщина, у нее есть знакомые, она постоянно отправляла кому-то сообщения и сказала, что ей есть куда идти. Я не могу нести за нее ответственность. Она приехала сама, я даже не приглашал ее официально. И потом, я же был очень занят. Встречи с клиентами, я начинаю новый проект, и мне просто было некогда думать об Алисе. Когда вы видели ее последний раз? Это было 10 дней назад. Она приехала 13 июля, значит, с 14 на 15 она ночевала здесь в последний раз. Днем 15 она ушла. Я должен забрать вещи. Официально, по описи. Я приглашу сейчас своих сотрудников. Комиссар вышел в коридор и позвонил Массимо. И, кстати, не мог бы ты заехать за этой русской Алессандрой? Вдруг сказал он. «Я позвоню ей сейчас, предупрежу». Он достал визитку и набрал номер. «Бонджорно, сеньора Алессандра. Это комиссар Дини. Вы заняты сегодня?» «Добрый день, комиссар. Особых планов у меня нет, а что случилось?» «Вы не могли бы помочь мне? Это неофициально, но ваша помощь очень ускорит дело. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне осмотреть вещи вашей соотечественницы. Возможно, вы сможете нам перевести все записи, которые мы найдем. Потом мы вызовем официального переводчика, но это все сильно затягивает время. А ваша помощь может ускорить нашу работу прямо сейчас». «То есть вы нашли вещи убитой женщины, и она действительно русская?» «Да, комиссар, я к вашим услугам. Мой инспектор уже едет к вам». Комиссар убрал телефон в карман и повернулся к архитектору. «Так что вы делали два дня назад, поздно вечером, примерно после 9 часов вечера?» Ди Бенедетто, который в тот момент вставал с дивана, рухнул обратно и даже закашлялся. «Комиссар, вы что, меня подозреваете?» «Да вы что себе позволяете? Да я сейчас позвоню в квестуру!» «Меня знают, я уважаемый человек!» И он снова закашлялся. «Так где вы находились в это время? В квестуре вам зададут такой же вопрос». «Позавчера...» Неожиданно спокойно начал вспоминать архитектор. «Ну, конечно, у меня же были переговоры с американскими партнерами по новому проекту. Мы часов 8 вечера начали и закончили уже после полуночи. Но вы же понимаете, разница по времени». Лука сделал пометку. Запросить данные у провайдера и, доверительно улыбнувшись Ди Бенедетто, попросил: «Вы, конечно, сохранили переписку с вашей гостьей. Вы позволите мне ее посмотреть? Судья выдаст ордер, и вам придется ее показать. Но так мы сэкономим время». Архитектор поднялся и пригласил Луку за собой в кабинет. Пока Массимо заезжал за русской адвокатессой, и они ехали во Флоренцию, Лука успел посмотреть и сообщения в Скайпе, и переписку в почте архитектора. Кто знает, что удалит Ди Бенедетто после их ухода? Без ордера изъять компьютеры они не могли. Все было примерно так, как тот и рассказывал, причем никаких упоминаний о сексе в письмах не было. Это был обычный итальянский флирт с комплиментами и уже более четкими договоренностями о приезде девушки в Италию. В любом случае, Придется готовить судебный запрос, распечатывать все сообщения и тщательно изучать. Но этим займется Массимо.